Но подумайте, сколько таких, как я, среди молодых волшебников в довольно старом и очень спокойном мире. 100 чертовых процентов. И ведь вам это все рассказывает не просто попаданец, у которого в копилке 40 лет жизни в техномире, бывшее брюшко, огромное чувство величия и тупой до слез мозг, как помнится по книгам. Я профессиональный бродяга и мошенник, бывший святой и тот еще выживатор, но стоило мне только попытаться начать вести честную жизнь. А когда ты ее вообще вел? Саркастично удивился Шайн, послушав мои жалобы, мы вечно кого-нибудь обували, то ограбим, то обворуем, то могилу раскопаем, то с мертвых снимем. Ты за все эти жизни честно работал месяца 3 всего, и то только потому, что в шпиона игрался. Ты не делаешь мне легче. Я к тому, пристально посмотрел на меня кот, что ты всех сейчас за дураков держишь. Мол, посмотрите на меня, я большой красивый волшебника, я учился и выучился, а теперь хочу бабла бесплатно и чтоб мне в жопу дули. Да тут все такие. Если люди не воюют, то они работают головой. А тут воин раз-два и обчелся. А магам деньги всегда нужны, поэтому ты на золотую жилу посреди улицы никогда не наткнешься. Думать надо. На следующий день я наткнулся на золотую жилу прямо посреди улицы. Я намеревался пробраться в квартал механизмов, где было особенно много гномов, не дворфов. Но сменил план, увидев украшенный зеленью бульвар, а на нем лавку, возле которой упитанная, но красивая фея с развивающимся за ней рекламным шарфиком зазывала мимо гуляющий народ отведать бамбу. Эта самая бамба была просто невероятно похожа на самую что ни на есть шаурму, поэтому я соблазнился сразу, с первого взгляда. 6 меди долой из бюджета, и мы с Шейном сидим на лавке, уминая шаурбамбу. Вкус изумительный, соус прекрасный, мясо натуральное, а то, что мимо проходящие посматривают на нас с эдаким культурным превосходством, так это дело знакомое. Помнится, жил в Питере, там таким взглядом владели все, а вот как, по сути, копнешь, так 9 классов образования и даже квадрат Малевича тебе не станцуют. Так что мы поели, а после я, решив, что человек и звучу гордо, решил этот бульвар пройти в прогулочном темпе. И вот на нем, чуть ли не в самой середине, мной и Шейном был обнаружен весьма большой магазин, в котором царил натуральный ажиотаж. Ну как ажиотаж? Представьте себе обычный столичный город магов, средние века, ладно, почти ренессанс, торговые кварталы, да, так вот, в средней лавке, дай карма, чтобы 3 клиента в день на 15 зевак, если она, конечно, не продает что-то ну очень модное. А тут, в удивительно большом магазине с шикарной вывеской «Иллюзион» народу сновало под 30, и у них было 2 кассы. Кончай орать всем лицом, Джо, сделай его попроще, скомандовал кот. Ты выглядишь как макака, которой подарили банан за ночь любви, засунув в задницу, пока она спала. Это у меня лаваш от твоей бамбы застрял, признался я, проглотив сухую корочку, совершенно неинтересную коту ранее. Идем глянем, что это за ересь. Внутри представители самых разных магических рас оживленно выбирали себе в больших ящиках какие-то прямоугольные пластинки с поверхностью, очень напоминающий лазерный диск, такой, металлической и радужной. Причем и держали они эти пластинки аккуратненько за бока, клали в кошелечек, расплачиваясь с продавцом серебряными монетами. Это было весьма любопытно, но вот беда, продавцы были постоянно заняты, а мне хотелось позадавать им вопросы. Стоять в магазине и ждать, пока кто-то из взмыленных гоблинш в сарафанах освободится, я посчитал излишним, оттого и вышел подождать наружу. Внаружи, путем недолгого органолептического анализа окрестностей, мы нашли еще один магазинчик. Старый, с потускневшей вывеской и слегка запыленными окнами, он красовался названием «Первый иллюзион». Там точно можно поспрашивать. Бодро решил я, двинув к обнаруженной цели. Стекла оказались не запыленными, а просто уставшими от жизни, ибо это был стиль. Именно он, с большой буквы. Внутри лавки, представляющей из себя скорее неимоверно уютный и просторный кабинет, весьма богато отделанный деревом и увешанный портретами, летало множество горящих свечей, дающих освещение. Я аж заробел, впершись в это царство хорошего вкуса. Никаких пластинок нигде видно не было, а вот хозяин был. Благодаря присобаченному к двери колокольчику, мелодично звякнувшему, когда мы с котом ворвались внутрь, где-то в полутьме скрипнула дверь, являя нам старого, согбенного, невеликого ростом волшебника, вышедшего к нам со скоростью 150 метров в час. На носу у этого почтенного джентльмена были очки, а сам он, как и я, щеголял в рубашке и штанах, накинув на плечи еще и нечто вроде свитера, повязанного под горлом рукавами. «Эй, добрый день», — выдал я, переглянувшись с Шейном, — «прошу прощения, кажется, я спутал ваш прекрасный дом с магазином». «Ничего страшного», — бодро каркнул старичок, улыбаясь всем лицом и даже глазами, — «вы поспели как раз к чаю. Прошу вас, присаживайтесь. Сейчас все будет. И да, вы ничего не спутали, молодой волшебник. Хе-хе. Поспеть как раз к чаю на моем языке бродяги и пропадуна значит, что с чаем будут употреблять именно тебя». Но этот мир он оказался настолько абсурдным, что из комнаты, подарившей нам ранее Эквильбата Хиггса, этого самого старичка, выбрался по воздуху чайный сервиз, пара блюд с плюшками и печеньем, свежими, горячими. После чего состоялось самое натуральное чаепитие, в ходе которого этот почтенный волшебник приложил немало сил, чтобы полностью уничтожить мой грех незнания о такой замечательной вещи, как иллюзион. А что поделать, если он как раз, собственной вот этой вот головой, как-то изобрел эту самую штуку. Это теперь его, Хиггса, прямой и непременный долг, уничтожать такое незнание. Я далеко не сразу понял, что попал в западню. Весь этот магазин, весь этот уютный антураж, все было предназначено для того, чтобы заманить внутрь потенциального слушателя, а затем, усадив его поудобнее, сделать жертвой бесконечной словоохотливости Эквильбата Хиггса, 462 лет от роду как волшебника, изобретателя Монодрима и вообще хорошего человека. Ну, не будь он очень хорошим человеком, его бы давным-давно убили, не так ли? Да, итак, жил-был вполне обычный боевой маг по имени Эквильбат Хиггс, характера доброго, ума умного, причуды болтливой. Из-за последнего граф, при дворе которого работал Хиггс, довольно часто отсылал своего мага в края дальние и места опасные, чтобы тот, конечно же, набрался нового материала для своих бесконечных историй. Наверное, граф хотел, отчаянно желал всем сердцем, чтобы Эквильбат где-нибудь подох, но удивительное дело, тот оказался очень хорошим боевым магом и мозги у Хиггса работали просто прекрасно. В общем, он пережил графа, его сына и даже его внука, что логично, но затем его все-таки выпихнули на пенсию, в Мифкрист. Как таковой пенсии, конечно же, не было, да и самому Хиггсу к тому времени стукнуло всего 250 лет, вся жизнь была впереди, но боевой маг в городе, что ему тут делать? Пусть даже деньги есть, но город – это не двор графа, где куча тренированных выслушивать другого человека часами придворных. В городе страшно, соседи сбегают, в гости никто не идет, вскоре у дома появляются предупреждения и пост гоблина-надзирателя, да и в слуги никто не стремится. Хиггс ощутил себя на грани отчаяния и принял решение переквалифицироваться из боевого мага в мастера. Такой путь был далеко не легким для волшебника, но деваться ему было некуда, а стимул найти себе хоть какую-то компанию силен, как никогда. Все-таки, этот волшебник любил жить и чужие уши. Дорога до мастера зачарований заняла около 30 лет, но Эквильбат справился, попутно даже начав неплохо зарабатывать в Мифкристе, однако, с окончанием обучения он вновь потерял доступ к жертвам, то есть, к учителям. Тем не менее, теперь у него был не только нужные навыки, но и идея о том, как жить дальше. Воплощение. Победно вскричал гостеприимный хозяин, в восьмой раз разливая нам чай. Воплощение. Потенциал этого свойства магии безграничен, мой молодой друг. Да, требуется лишь слегка сосредоточиться, чтобы вложить в поварской котел силу, которая не позволит содержимому выплескиваться или менять ему самому цвет, когда содержимое достигает точки кипения. Но что, если пойти дальше? Что, если вложить целую историю, однажды представшую перед твоими глазами, в воплощение? Что если вложить его самого не в метлу, чайник или коврик для ног, а в специальный материал, который, резонируя при подаче дополнительной магии, будет являть зрителю то, что вы в него вложили? Влиять согласно законам воплощения, мы получим историю, дорогой друг, историю, которую пережили вы, и которую, при наличии определенного таланта, сможете поведать другим, словами и образами, настоящим записанным кусочком жизни. Важен лишь навык передачи образов в воплощение. Ага-ага, я кивал как зомби, автоматически прихлебывая чай. Шайн сидел на полу, запрокинув голову к потолку, зажмурив глаза и вывалив язык из пасти. Тогда, более 100 лет назад, Эквильбат Хиггс отхватил свой кусочек славы. Монодримы, те самые радужные пластинки металла, в которой он воплощал свои рассказы, басни и реальные приключения боевого мага, расхватывались сотнями. Маги желали ощутить другую жизнь, волшебные существа желали ощутить себя магами, юные чародеи жаждали узнать, каково быть пожившим и опытным. Хекс был счастлив, в его доме всегда хватало слушателей, но затем, спустя каких-то 20 лет торжества, все изменилось. Появилось сразу несколько волшебников, которые между делом научились записывать монодримы, и их записи вызывали куда большее оживление у публики. Прекрасные оперы, эльфийские леса, морские приключения и стычки с пиратами, а Эквильбот, к своей скорби, уже не мог выбраться из Мифкриста. Точнее мог, но растерял все свои навыки боевого мага в угоду зачарованию монодримов, а сопровождать его не взялся бы ни один разумный. Отца и создателя новой диковинки быстро вытеснили из бизнеса, который, ярко вспыхнув десятки лет назад, сильно подувял на сегодня. «Понимаете, мой молодой друг, монодримы начали считаться чем-то личным. Принимая с летающих подносов легкий второй ужин, раскладывал тарелки на столе волшебник. Все-таки, как я и говорил ранее, воплощение – чрезвычайно могущественное явление, в котором волшебный мир будет еще разбираться и разбираться. Мы, маги, живем долго, поэтому те, кто сегодня хотел бы записать что-нибудь эдакое, например, пардон, поход в лесной бордель к дриадам, уже начинают остерегаться, что их мыслительный почерк воплощения будет расшифрован другим волшебником, и, когда-нибудь, через полсотни лет, эта история выползет на свет, когда маг, записавший этот поход, будет баллотироваться в высшие маги какого-нибудь королевства, а то и империи. Других останавливает декрет гильдии, запрещающий активно колдовать на записях монодримов, потому что это, видите ли, послужило причиной ухудшения навыка к волшебству у многих любителей иллюзий. Мы же, волшебники, индивидуалисты, поэтому чужой навык, прочувствованный сквозь воплощение, может заставить потускнеть ваш собственный. Это, конечно, лечится, но кому это надо? Кроме того, как я подозреваю, гильдия не хочет, чтобы по монодримам некоторые волшебники учились или доучивались совершенно бесплатно. Кроме того, было множество других нюансов. Вечно малое количество качественных исполнителей, сам Хекс считался непревзойденным мастером, будучи выше на 3 головы любого другого, высокая популярность запрещенных или аморальных пластинок, ну и, разумеется, их общая редкость. Все-таки, маги заняты своими делами, исследованиями и бизнесом, а навык записи требует постоянной шлифовки. Так что сейчас, увы, все это дело перешло в руки нескольких энтузиастов, записывающих короткие сценки, которые с удовольствием расхватывает молодежь волшебного народа. Сам же Эквильбот коллекционирует и продает истинные шедевры, вроде оперы в Стансе, 4801 года, некоторые из которых стоят целое состояние, а некоторые, например, сборник его собственных рассказов на 8 килограммов пластинок, никто не берет, хотя это настоящее сокровище любого магазина иллюзиона, непревзойденного качества и исполнения. Мне уже очень хотелось умереть, а еще больше, выбежать отсюда с криками, размахивая руками над головой и с волосиками назад, но собрав всю свою силу воли, я выдавил вопрос. Наверное, создание монодрима – тяжелый процесс, ой, что вы, отмахнулся небрежно гостеприимный, сука, хозяин, тут вся хитрость во владении воплощением, а сам монодрим – это всего лишь защищенная пластинка с плавом рудия и калисканской меди. Вы просто зачаровываете его. Позвольте, я расскажу в подробностях. Кот, лежащий у моих ног, издал слабенький, но предсмертный, хрип. На бульваре стоял начавший клониться к вечеру день, когда я, цепляясь за все подряд, вынес из первого иллюзиона не подающие признаков жизни тело Шейна. Долгая дорога домой была сладостной тишиной, в которой не звучал голос проклятого Эквильбота Хиггса, а лежащий в кармане монодрим, купленный у него вместе с несколькими пустыми пластинками, настойчиво выпадал из памяти каждые несколько секунд. «О, господин Тервинтер!» Обрадовалась мне как родному олениха, увидев, как я поднимаюсь наверх, а я уж боялась, что с вами что-то случилось. «Да», — хрипло промычал я, покачивая котом и баклагой пива, «случилось, но ничего-ничего. Это того стоило, наверное. Потому что, если нет, то Шайн меня точно убьет, и будет прав». Глава 9. Великое колдунство. «Я ждал этого несколько лет», — торжественно сказал я, разглядывая радужную металлическую пластинку на своей ладони. «Чего именно?» — фыркнул лунный кот, сидящий на кровати рядом. «Заработка? Не совсем, не совсем, мой друг. Открыть счет в первом волшебном банке было нетрудно, куда сложнее мне было смириться с тем, что этот самый банк, кстати, принадлежащий полностью волшебным существам, а не магам, проценты начисляет отрицательные. Ежегодно банкиры снимали 1% суммы вклада в свою пользу, и это считалось самыми выгодными условиями во всем мире. Банки у смертных берут трешку, и это логично, потому что они хранят деньги, а также позволяют переводы, расписки и выписку счета. Переговоры с владельцем иллюзиона также много времени не заняли. Когда я, весь анонимный и таинственный, появился у этой кошкоженщины в кабинете, она лишь издала вздох, подняв свои красивые зеленые глаза к потолку. Мы с ней неплохо попили кофейного напитка, беседуя о погоде, пока ее проверяющий с вытаращенными глазами не принес назад мой пробник. Затем кошка прилегла на софу, умастив монодрему у себя на лбу, а спустя уже 30 минут мы с ней уже были совсем другими зверьми, называемыми в простонародье акулами бизнеса. Договор мы заключили в соотношении 70 к 30 в пользу Сифры Хашис, чему я был только рад. Стандартный договор, как нами укала мне эта мадам, подразумевал, что иллюзион продает и распространяет монодримы какого-то конкретного волшебника, следовательно, расходы на расходники, рекламу, размножение пластинок и выплату налогов несли оба. Выручка делилась пополам. В нашем же случае, согласно заключаемому договору, госпожа Хашис сама будет заниматься всем, от начала и до конца, а затем будет высылать прибыль на счет волшебника, которого она даже не знает в лицо. К ней, конечно, могут прийти заинтересованные волшебники или кто-либо еще другой, но поверьте, господин автор эксклюзива, мы здесь, в Мифкресте, далеко не беззащитны. Сделка состоялась, а теперь, когда мое время в этом волшебном городе подходило к концу, настала пора отправить Шейна занести мадам Хашис еще пару пластинок, хотя мы договаривались лишь на одну. Мой дебют как монодрим автора пройдет аж с трех работ. Теперь идем, подхватил я тощую сумку, в которой болтались остатки еды и несколько пустых монодримов, будем создавать мне алиби и колдовать. Зайдя с котом в тупичок возле управы, куда я собирался наведаться к Сарквусту, я извлек из кобуры волшебную палочку, направив ее на кота. «Слышь, ты точно уверен в том, что делаешь?» — с некоторой тревогой спросил Шайн. «Конечно», — недоуменно пожал я плечами, «этому еще на третьем курсе учат. Предмет выживания волшебника в обычном городе». Ну, это была ложь. Я собирался применить другое заклинание, с восьмого кратенького курса, называемого «Фамильяр волшебника» и все, что с ним можно сделать. К примеру, можно было изменить форму и суть вашего верного спутника, если его разум позволяет такие трансформации, а с этим у нас проблем не было. Тяжеленькое, конечно, заклинание, но я его знал превосходно. Проходит несколько секунд и кот, превратившийся в человека с максимально невыразительным лицом, дополнительно закутанным в плащ с капюшоном, недоуменно разглядывает свои руки. Пальцы сгибаются и разгибаются, доказывая, что все работает просто превосходно. Шайн щипает себя за щеку, проникает рукой за пазуху, чешет. «Только не грызи воротник, отечески советую я», улыбаясь возвышенно и мудро. «Трансформа не железная. Ее, кстати, можно сбросить, если надорвать костюм или проколоть кожу. Вот, держи пластинки. Я тебя буду ждать в кафе, Джо», задумчиво выдал трансформированный кот, продолжая себя оглядывать. «Говоришь, ты так мог с третьего курса?» «Ну да», недоуменно пожал я плечами. «А что?» «А да, я ждал этого момента несколько лет». «Да нет, ничего», заторможенно протянул фамильяр, с хрустом сжимая кулак. «Но, когда я вернусь, у меня к тебе будет серьезный разговор». Зайдя к уже практически родному гоблину, я выслушал от него несколько облегченных вздохов и несколько, ну, очень слабо замаскированных пожеланий не пользоваться телепортом гильдии в ближайшие полгода, особенно сюда, в Мифкрест. При всей симпатии, что мы излучали по отношению друг к другу, уважаемый Гамквард Сарквурст очень хотел бы некоторое время обо мне не думать и не вспоминать. Уверив его, что собираюсь заняться исключительно башней, я расстался с гоблином на возвышенно позитивной ноте, а затем, сев в кафе, выпил чашечку кофе, прощаясь с этим прекрасным цивилизованным местом. Жаль только, что кофе во всем Мифкресте подают на специях, а вместо табака сплошь магические смеси. Надо будет озаботиться нормальными запасами, как только представится возможность. Мягкая синяя вспышка переносит нас с продолжающим пребывать в облике человека котом прямиком в родные пенаты. Зал башни ничуть не поменялся, и не должен был, так как не был в условиях заклинания, но мне слегка не до этого. Корчась внутри от злобного торжества, щелкаю пальцами, отменяя заклинание превращения, поэтому летящий мне в ухо кулак сменяется пушистой лапкой, мазнувшей мне по заднице, куда утыкается не только она, но и разъяренная кошачья морда. Ярость Шейна была восхитительно неподражаема. Я ждал этого момента долго, очень долго. Ненавижу. Неразборчиво орал неразжимающий пасть кот, вцепившийся мне в рукав робы, немовив вжжвууууу. Он рычал, выл, драл мою робу передними и задними лапами, кусался и шипел. Я стоял посреди портального зала своей башни и, пусть не очень разборчиво от душащего меня хохота, но перечислял все подставы и гадости, которые мне сотворил кот, причем только те, которые он делал, так сказать, по велению души, а не по нормальному поводу. Сцена была потрясающая. Убью. А ты думал, почему я тебе простил молитву Дахириму? Ублюдок. А помнишь, как ты мне нассал в зелье для лечения похмелья, мне же пришлось его выпить. Я был в охране принцессы. Шсвалаш. Я столько жизней был котом, просто котом. Издав этот вой, кот шлепнулся на камень и заплакал. Присев на корточки, я ласково погладил его по хребту, приговаривая: «И сколько жизней я пытался заставить твою ленивую жопу стать кем-то большим, чем просто своим душевным паразитом, выбирающимся только пожрать, посрать и поныть. Если вы думаете, что мы просто так временами делаем друг другу гадости, то зря. Из-за козней Дахирима, приковавших нас друг к другу, мы с Шейном оба несчастны. Он утратил свободу, единственную ценность своей абсолютно бессмысленной жизни лунного кота, а я приобрел наполовину помощника, наполовину обузу, причем весьма низкого качества, при этом сильно раздражающую. Так что, наши длящиеся уж слишком долго отношения весьма сложные и прихотливы. Мелкие гадости, что мы временами делаем друг другу, позволяют слегка сбросить пар. Ладно, кончай ныть. Так и быть, дарую тебе право раз в неделю просить меня о смене облика. В свободное время. Вставай, котяра, идем смотреть наше новое жилье. 2 недели, это предельный срок. Дольше заклинание расширения работать попросту не могло, а значит, выйдя из башни, я совершенно спокойно мог пройти в ейную жопу, а там, раскрыв дверь заклинанием, аккуратно пройти внутрь, и, ох, ё, выдавил я, рассматривая внутреннюю лестницу, уходящую и вверх, и вниз. Джо, оклемавшийся Шайн, аккуратно засунул голову в дверной проем, ох, ё, в целом, лестница осталась такой, как прежде, просто она стала более пологой и широкой, и ступеньки стали какими-то великоватыми. Чересчур, я бы даже сказал. «Ха, Хьюстон!» — дрогнувшим голосом крикнул я. «У нас проблемы. Проблемы. Ушло гулять эхо. И вниз тоже ушло. И вверх. Либо превращай меня в что-нибудь летающее, либо вали дальше рассматривать это сам». Поставил ультиматум кот. В кои-то веки он был прав. На глазок моя башня, сотворенная с помощью Скалдикса Вермиллиона и наших с ним шалостей с модификацией заклятия, увеличилась раз в 20. Ну, ее внутренняя часть. Да тут и мне взлетать придется, с некоторой оторопью признался я, приступая к колдовству. Долгий и насыщенный нецензурными криками анализ показал следующее. Да, мы имеем увеличение внутренней площади приблизительно в 20 раз, причем физику и логику пространства магия учла полностью, поэтому мне не нужно будет думать о физической нагрузке, лишь о том, где взять много новых ступенек, кардио обеспечено наилучшие. Вдобавок, мы забыли вынести кровать, поэтому у меня теперь самая большая крестьянская кровать в мире, можно уложить всю деревню. Из хороших новостей оставалось то, что мои проверки, сделанные слегка поздновато, показали, что заклинание легло полностью успешно, башня стабильна на все 100%, можно обживаться. «Как ты тут обживаться будешь?» – орал кот с потолка, где из его крошечного уютного чердачка получилось место, куда можно впихнуть целую обсерваторию. «Не ссы, прорвемся», – слегка подрагивая голосом, вовсю играл я в оптимиста, ступеньки дополним, наложу сокращение пути, вопрос закрыт. Остальное же место ХМ замаскирую, то есть, попросту, мы спрячем лишнее место, а потом найдем, как его использовать. Может, устрою на втором этаже гоблинскую фабрику, а на третьем замок себе выстроишь, да ты строить не умеешь. Кот, имеющий сейчас вид толстенькой фигуристой феи, с крылышками, дающими возможность зависать на одном месте, выглядел довольно феерично. «А вот тут ты ошибаешься», — хмыкнул я, — «строить-то я как раз умею. В последнем мире, где я имел честь побывать, действовали дурацкие правила, похожие на какую-нибудь компьютерную игру. Там ты практикуешь какой-нибудь навык, прокачиваешь его практикой до десятичных значений, а затем, во время следующего отдыха ночью, тебе в голову банально закачиваются все знания этого уровня, на техническом уровне того мира. Тогда я сразу почуял, чем это пахнет, поэтому качал только навыки, которые и так у меня были на высоком уровне, но один, увы, пришлось гнать с нуля. Он назывался «Строительство дорог». Поэтому я, увы и ах, но был сейчас настоящим профессионалом в строительстве этих гребаных дорог. А учитывая, что к этим знаниям относятся и мосты с изгородями, про ступеньки и стены речь вообще не идет. Немного магии, немного иллюзий, и мы превратим это место в нечто приличное. Ах да, а еще очень-очень-очень много камней и работы. Надо будет ему в следующий раз пузо увеличить, а сиськи уменьшить, а то слишком злорадная фея получилась. Видишь это? Повертел я палочкой перед носом феи, работать будет магия. Ну-ну, усомнилась та, ухмыляясь. Впрочем, сделал вид, что задумался, я, ты тоже будешь. После этого кот убежал из дому, но на выходе не справился с управлением полетом, боднул дверь головой, хотя его даже это не остановило. Превратившись в свое обычное состояние, он куда-то ускакал. Вот и хорошо, мне и одному этой кровати мало. На следующий день работа закипела. Я категорически не хотел жить в помещении, где на каждом этаже можно строить особняк, поэтому взялся за маскировку всеми жабрами души. Осмотрел, приценился, написал план, прикинул хрен к носу, а затем ушел в люди, имея цели и не имея препятствий. Ну, кроме отсутствия денег. Это, впрочем, сейчас меня не смущало от слова совсем. Медь, серебро и золото – весьма важные и полезные ресурсы, которых в наших краях мало, это установленный факт. Зато в наших краях мало и магии, а камней, по случаю вполне каменистого побережья, до жопы. Приблизительно столько же и физического труда, который я могу, наравне с информацией, обменять на пам-парам-пам, магию. «Джо, о чем ты говоришь?» Хмыкнет какой-нибудь из несуществующих вас. Ты ж до этого тут бегал как загнанная лошадь в поисках бизнеса, а затем жаловался, что местные ничего не будут покупать. Правильно, скажет вам мудрый, но очень молодой волшебник Джо. Ключевое слово «покупать». А если маг вам предлагает починить сарай, сделать одежду чуть ли не новой, привести в порядок дороги в селе так, чтобы все вечные лужи исчезли на долгие годы, углубить пруд, очистить ручей, распугать воронью стаю. Существуют сотни дел и проблем, за которые крестьянин с огромным удовольствием, буквально торжествуя, отдарится своим крестьянским трудом. Например, замешивая тебе, родимому, раствор в промышленных количествах, подвозя к башне песок, щебень и солому, принося трижды в день пожрать и даже слегка выпить. Да у жителей одних только липавок новая эра началась, когда к ним пришел волшебник Джо. Даже вторая, если считать усмирение местного бычары. В своей второй из уже пяти, получается, жизни я был колдуном-бродяжником в мире меча и магии. Ох, как все было не так, как здесь. Там такие, как я, шатались по миру, за гроши избавляя крестьян от дряни, половину из которой организовывали себе сами хлебопашцы. Проклятия, наветы, сглазы, мутации, странные животные и плоды экспериментов, мало чем отличающихся от нас придурков, забурившихся в леса, чтобы открыть в себе великую мощь. Тогда самым крутым и зрелищным моим волшебством было заклинание временного освещения ножа, которым я либо отрезал неправильное, либо пытался это неправильное затыкать до смерти. Нет, так-то знал и мог многое, но это было совершенно неэффектно и уж точно без воздействия на реальность так, как здесь. А здесь я, величаво маша жезлом, колол магией кусок скалы, зависший передо мной в воздухе. Колол не просто так, а ровненькими кирпичеподобными кусками, чтобы потом сложить их в большую кучу и колоть еще. Когда куча становилась совсем большой, я ее колдунством поднимал в воздух и нес домой за собой, прямо как сам себе КамАЗ. А там, дома, с помощью магии, раствора, соломы и такой-то матери я творил новую внутреннюю архитектуру своей башни. С помощью магии, конечно. Если сила с тобой, то сила с тобой, вес он только в голове. Ко мне даже подходил его светлость барон Гагурт Бруствуд, хозяин местных земель, крепкий такой пузатый выпивоха лет 60. Ну как подходил, подскакивал на кобыле, причем один. Посмотрев на идущую стройку, то есть на материалы, исчезающие внутри башни, понимающе шевелил сизым носом, моргал маленькими добрыми глазками. Затем, осведомившись, не подновлю ли я конюшни в замке, но по-братски, то есть бесплатно, получил крайне расплывчатый ответ, которым и удовлетворился настолько, что задал следующий вопрос. «А самогон ты, господин волшебник, варить не собираешься? А то, говорят, прошлый-то мастером был этого дела. Правда, и сам спился, но вещи с аппарата чудесные творил. Аппарата нету, но я подумаю, не стал отказывать я, дело хорошее. Только, нахмурился этот забавный тип, будешь варить на продажу, местным давать запрещаю. Мне можно, остальным незачем. Пусть вином и пивом пробавляются. Хорошо, ваша светлость, в поглощенном работой мне проснулся некий интерес к этому человеку, местным ничего дурманищего продавать не буду. Вот и договорились». Вполне дружески подмигнул мне этот толстый старик, а затем залез в общедоступную часть башни. Там он помацал воздух над чашей, куда нужно было складывать деньги за телепортацию, получил из воздуха пяток золотых, повеселел и, подкрутив ус, сел на кобылу, ускакав в Липовке. «Через жопу ты, конечно, с властями договариваешься», — критично заметил тогда Шайн, выползая из кустов. Коту стало любопытно, как чувствуют себя змеи, поэтому я превратил его в крупного питона, и ему неожиданно понравилось везде ходить лежа. «Ты, как всегда, задницей слушал», — добродушно ухмыльнулся я, вновь берясь за палочку. «Это побережье ленивых баронов. Сюда назначают баронами людей, от которых больше ничего не зависит. Он не власть, а просто волшебник из соседней башни другой формы. Ну, не совсем волшебник, да. Человек тихо и в удовольствии доживает жизнь. Но до этого был явно не ленивым толстопузом», — прошипел кот, собирая кольцами свое змеиное тело, полезное знакомство. «Зачем оно мне? Потерял интерес я, у нас тут своя петрушка». Дело спорилось, несмотря на свои жуткие масштабы. Во-первых, я разделил лестницу на три части, пустив 2-3-метровых в ширину отрезка, а остаток зажили в подкладовые. После того, как стена, разделяющая две рабочие лестницы, закрыла одну из них от возможных чужих глаз, я наложил заклинание короткого пути на внешнюю лестницу, кратно облегчив доступ на верхний этаж башни. Следующим шагом была застройка этажей. Всего в изначальной башне их было 5, если не считать портальный зал, 2 нижних, 3 верхних. Их все раздуло до такой степени, что в итоге, выстроив дополнительные перекрытия, самую тяжелую часть всей этой моей работы, ибо пришлось много провозиться с колоннами, я получил 9 очень просторных этажей сверху и 4 снизу, вообще огромных. Это было легендарно, учитывая, что теперь я мог все свои хотелки, в том числе и сексуальные фантазии, целиком и полностью воплотить на одном этаже. Но имеем, что имеем. Верм своей эктоплазмой поперхнется, когда узнает, что я наворотил. 2 самых нижних этажа я банально спрятал до лучших времен, затем перекрыл доступ на все, кроме последних 2, и вот их потом и начал облагораживать, наводя иллюзию слегка расширенной башни. Это было несложно. Чуть нарастить стены, увеличивая внутреннюю кривизну, затем выстроить переборки, тщательно соблюдая ту же самую кривизну хоба. И все получилось. В итоге башня для неискушенного гостя представляла из себя самую обычную, лишь чуть-чуть расширенную башню волшебника, состоя из 3 этажей плюс-минус тапок комфортного размера. Однако тот, кто знал ответ на вопрос, как вступить на другую лестницу, получал возможность увидеть размеры моей гигантомании, и то, не полностью. Помните о спрятанном на верхних 2 этажах пространстве, где раньше ютился один кот? Спустя 10 дней каторжного труда, за которые волшебник выполнил каторжную работу 2-3 десятков человек года за 3, я зашел в портальный зал, повторив ту же процедуру, что и барон Бруствуд ранее, помацал воздух над чашей, мысленно отдав приказ перевести мне деньги с банковского счета. Приятно сверкнув, зазвенело, и мне в жадно подставленные гробки свалилось 12 золотых монет. «Живем», — удовлетворенно проурчал я, мечтая о кровати, холодильнике, унитазе и всех остальных атрибутах комфортного существования человеческого существа. «Шашлык, вино», — тут же принялся вслух мечтать Шайн, курочка. Да, стоит отметить. В кои-то веки согласился я с ним, но неожиданно раздавшийся позади хлопок сработавшего телепорта помешал мне продолжить речи об обжорстве и выпивке. Обернувшись, я узрел определенно женскую фигуру в плаще с капюшоном, невысокую и вроде бы даже молодую. Фигура испуганно выглядывала из-под капюшона большими синими глазами, периодически моргая и слегка трясясь. У ее ног стоял внушительный баул. «Добро пожаловать в Бруствуд, вежливость никогда не бывает лишней, я местный волшебник, вы можете не обращать на меня внимания». Увы, но эта пришелица делать не захотела. «Джотер Винтер», — продолжила она мелодичным голоском полностью половозрелой, но очень молодой самки человека, приносящей обычно неприятности, несчастья и общую беду, смотря кто спрашивает. Тут же окрысился я, предчувствуя проблемы. Вот, в мою сторону опасливо тыкнули сложенным вдвоем бумажным листом. Брать мне его категорически не хотелось, но куда деваться. «Джо, это Лизия, моя подопечная. Будь другом, приюти ее на месяцок. За тобой должок, помнишь, Зэ, и все, что ты сделаешь с ней, я потом сделаю с тобой. Дина Крейвин». Вот так вот старине Джона новоселье подогнали бабу. Правда, был нюанс. Глава 10. У всяких бед одно начало. «Доброе утро, мастер Джо», — пощекотал мой слух мелодичный голос девушки, в котором звучали хрустальные нотки веселья и бодрости. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Доброе утро, Элизия», — буркнул в ответ я, продолжая сосредоточенно возиться с досками. «Знаешь, можешь, сходи с Шейном до Знайды, возьмите молока и яиц. А, нет, сначала гвозди у кузнеца заберите, он обещал, потом молоко и яйца. На этом, думаю, все. Вы сегодня со Знайдой купаться договорились? Вот ее и заберите, вместе с яйцами». «Хорошо, мы все сделаем. Ша-а-а и краткая Н». Чуть потоптавшись за моей спиной, девушка удалилась. Я ухмыльнулся. Уже неделю прекрасное создание по имени Элизия живет в моей скромной башне. Ну, не смотрите так, башня реально скромная. Мне пришлось в тот день напрячься как суслику, чтобы обеспечить девушку хоть какой-то лежанкой. Сейчас, конечно, все было получше, но все равно оставалось очень и очень скромным. Но жить можно, и хрен бы с ним. Говорил до этого я об Элизии, очень, значит, прекрасном создании. Внешность этой натуральной блондинки, если и была 7 из 10, то только по моим стандартам, помнящим миры, жизни и вообще женщин зашкаливающего уровня. По меркам мужского пола мира Арзенвальда Лизия была 10 из 10. Невысокая, фигуристая, юная, с курносым носиком, маленькими, но пухлыми губками, очаровательно непослушными под простеньким белым платьем сиськами, все это дополнялось полудетской непосредственностью, стеснительностью и живостью характера. Просто прелесть, невесть каким образом существующая под солнцем этого благословленного Элизии мира. И вот последнее меня и настораживало, как лису распахнутые ночью двери в курятник. Нет, ну вы поймите правильно, я молодой, относительно симпатичный, полностью здоровый, физически активный человек, а тут такая сладенькая булочка, на которую смотришь и удивляешься, а чего это она ходит или стоит, когда должна лежать под кем-нибудь вроде меня и стонать. Именно так и думает абсолютное большинство мужиков в не самом развитом мире. Здесь у красивых женщин есть покровители, то есть мужья, которые защищают их, так сказать, честь, или отцы, пока женщина недостаточно созрела. Когда время бати проходит, то обязательно появляется тот, кто трахает это прекрасное создание, защищая его, поя, кормя и воспитывая, но самое главное, не дает трахать другим. В какой-то момент времени это назвали даже браком, но это не суть. Она в том, что многочисленные женские романы о сбегающей из дому героине, не согласной на брак со старым уродливым герцогом, подчеркивают главную шовинистическую канву средневекового образа жизни. Красивых обязательно кто-то трахает. Их выдают замуж, коллекционируют в гаремы, заводят дома, дают ими взятку, продают в рабство, освобождают из рабства, приглашают на балы, приемы и в будуары, сажают в башни, о, мой вариантик, ловят в борделе и все это время трахают. А тут, нате, господин волшебник, совершенно беззащитная блондинка в полном вашем распоряжении, да еще и периодически приязнь в отношении вас высказывает, пусть и не откровенную, но всего неделя прошла. Теперь вспоминаем Дина Крейвина, который, при всех своих заслугах и достоинствах, напоминает помесь волшебного бомжа и ветерана Ирландской республиканской армии. Как внешностью, так и повадками. Вопрос: зачем старому прожженному плуту этот дивный персик? Так что нет, дамы и господа, старина Джонни купился на все это широкобедрое, но изящное богатство. Вместо этого он отнесся к товарищу Элизии как полагается, разделил с ней все по чесноку. Благо, что из этого всего у меня тут есть лишь еда и шайн. Нет, у девушки уже была не паршивая лежанка, а вполне приличная кровать, как и у меня, даже сундук для вещей и специальная простыня на подставке, чтобы закрываться во время переодевания от чужих алчных глаз, но на этом было все. Юный волшебник был занят обустройством башни, в смысле, первичным. Чтобы сделать из башни дом, комфортабельный, уютный и удобный, требовалось только одно – бабло. Много бабла, водопровод, отделка, нормальные печи, облицовка стен, потолки, люстры, ватерклозет, наконец-то. Зная расценки поставщиков Мифкреста, я оценивал приведение башни в жилый вид приблизительно в 1500-2000 золотых. Много, но посильно. Только эти я расценивал по старым объемам. Теперь эта сумма значительно увеличилась. Что делать? Оставалось одно – строить времянки, чтобы совсем уж не ронять звание человека. Короба для вещей у меня были, их заметь сплели местные. Стол и 3 табурета они тоже организовали без каких-либо проблем, как и кровати. С посудой вопрос также не стоял, хоть она и была на вид крайне непрезентабельна. Мне было нормально. Оставалась только капиталка, к которой я отнес кухню и водопровод. С этим была полная труба, поэтому волевым усилием пошел на компромисс, сосредоточившись на обзаведении камином. Камин – это не только тепло в комнате, зима близко, но еще и вполне пригодный заменитель полноценной кухни, так как в него можно запендюрить котел и вертелы, на которых я буду жарить молчаливых ягнят долгими зимними вечерами. Так что, пока Элизия и Шайн прохлаждались, гуляя по местным нивам и пажитям, я, как Владимир Ильич, шел в люди и учился там у них каминному мастерству. Обошел где-то 5 дворов, перед тем, как меня направили в другое село, Швырки, в котором была таверна. В ней, родимой, я обнаружил как трактирщика, бывшего сержанта местного барона, так и вполне пристойный камин. Там квест и продолжился, пока я, в конечном итоге, не отыскал грамотного каминщика, который оказался старостой этих самых Швырок. Ладно, мы отвлеклись от главного, от гражданки Лизи. Камин-то я уже сделал, а вот с ней, ни-ни, настораживала она меня. Сильно. Во-первых, из-за своих дел я соблюдал с этой миледью большую социальную дистанцию, чему та была определенно не рада. Во-вторых, она проявляла ко мне слишком усердно симпатию по совершенно непонятной причине. Даже ежу из соседнего леса было прекрасно видно, что Тервинтер Джо беден как мышь. В общем, желать страстного совокупления с тощим смуглым парнем, у которого вокруг глаз тени чуть ли не как у клоуна, это, как минимум, странно. Но похотливыми взглядами блондинка не ограничилась. Попытки заболтать меня за приемами пищи предпринимались регулярно, декольте, вроде бы, уже дошло во время ужинов до пупа, губы она облизывала при каждом удобном случае, а ресницами трепетала так усердно, что мне соль с мяса сдувала. А вообще, думаете, почему сейчас такой короткий диалог был? Почему я не оборачивался, а потому, что если бы обернулся, то мне пришлось бы спросить, что это случилось с нашей леди Элизией? Почему у нее глазки чуть ли не как у меня, ножки трясутся и весь вид нездоровый? Неужто она ночью, несмотря на мой строгий запрет, пыталась покинуть свой гостевой этаж? Неужто вляпалась в реверсивно наложенное заклинание долгой дороги? Конечно, да. В общем, барышня полночи лезла ко мне, невинно спящему в собственной постели, причем очень упорно, а вторую половину ночи спускалась назад. Ну ничего, сейчас поплавает, освежится. Ну правильно, не успел я прибить 4-ю полочку над импровизированной кухней, волшебно выглаженную доску, как Элизия вновь появилась в моей грешной жизни. Ее сопровождал Шайн, ехидной мордой косящийся на влажное платье, облепившее девушке все, что надо. Точнее, все, что есть в наличии. Сегодня такая чудесная водица, мастер Джо. Защебетала эта блондинка, не хотите освежиться, я бы с удовольствием искупалась еще раз. У меня было несколько идей, в том числе и щедро сдобренных юмором, но вместо их реализации я, не отрывая своего мужественного взгляда от импровизированного уровня, занудным голосом доложил этой соблазнительнице, что мои одежды, то есть роба, делают мне хорошо, ни жарко и ни холодно вообще никогда. Она почти психанула, тихо пробурчал Шайн, после того, как влажная блондинка ушла на свой этаж. «Вот и хорошо», — так же тихо прошептал я, слегка трясущейся рукой наливая себе холодного чаю. «Джо, а нафига?» — полюбопытствовал кот. «Во-первых, проверить, насколько сильно молодое тело на меня влияет на этот раз», — ответил я. «Во-вторых, приятель, Крейвен для меня важен. Это один из очень немногих людей тут, с которым удобно вести дела. Как маг он так себе, я, наверное, уже покруче буду, но этот дядька крут и прошарен, а это нам, сидящим в жопе мира, сейчас крайне актуально. Если девка психониты свалит, то Дина может и не появиться. А так вот в чем дело», — хрюкнул кот. «Ну тогда все понятно. В ином случае я бы просто наложил на нее одностороннюю иллюзию», — пожал я плечами, — «того же отца Хризантия. И никаких проблем. Хаем, и ты вот так легко идешь у этого Дина на поводу?» «Шайн», — я почти с жалостью посмотрел на кота, а потом, неожиданно даже для себя, погладил его. Кот, полностью офигев, уставился на меня как на вестника апокалипсиса, обнаруженного в собственном лотке. «Кстати, да, надо будет и его построить. Как ты думаешь, котяра, сколько стоит вот такая тёлка?» Кислым вопросом вывел я животное из когнитивного диссонанса. «Вспомни, как выглядит Дина, а потом вспомни эту сочную жопу. Думаешь, такими жопами разбрасываются ради шутки? Да у этих жоп по молодости каждый входящий на вес золота». Элизия продержалась еще неделю. За это время я полностью разобрался с камином, дымоотводом, полочками, сколотил еще один стол, побольше, торжественно назвав его обеденным, а предыдущий окрестив рабочим. Вместо одного казана уже было два, а кроме этого, появился и чайник, радующий поутру кипятком. Но всему виной, конечно, была скатерть, скатерочка. Мне ее Знайда подогнала, добрая душа. Не просто так, а когда ее Бурман, самый лихой и статный парень деревни, обнял крепко, сказал на ухо слова ласковые, а потом туда же и лизнул горячо. Говорил он, правда, я был большим идиотом, суясь к гостям волшебника. Я больше не буду. Но Знайда девушка простая, ей не смысл важен, а интонация. Бурмана-то я потом расколдовал, предупредив, что если еще раз сунется к блондинке, то хер унесет домой в кармане, а тут, вот, дополнительный профит. Тогда-то Лизия и не выдержала. Может быть, потому что кончилось терпение, может быть, потому что стала первой, из очень многих, кого Бурман обнял и лизнул. Может, расцветка скатерти сильно ударила по блондинкиным эстетическим чувствам, но девушка, оглушительно взвизгнув «я так больше не могу», побежала в портальный зал, с волосиками назад. Достелив скатерти, расправив уголки, я неторопливо пошел за ней, в сопровождении кота и легкого любопытства. Блондинка нервно шарахалась вдоль стены, заламывая руки и гримасничая. Мое появление как раз совпало с мягкой синей вспышкой телепортации, после которой в центре зала остался жующий что-то Дина Крейвен, одетый в затрапезные штаны и рубаху на выпуск, еще и не причесанный. При виде встрепанной Элизии он улыбнулся, аж изо рта посыпалось, но сказать ничего не успел. «Ты», — подбежала к нему девушка, — «Дина, подлец, ты к кому меня отправил?» Голос у нее оставался таким же тонким и музыкальным, но звучал теперь куда взрослее. «К нему», — пропыхтел, улыбаясь, — «мой бывший декан», — тыча при этом в меня пальцем. «Он», — меня смерили долгим и не предвещающим ничего хорошего взглядом, — «кто угодно, но не молодой волшебник». «Кто угодно? Это почему?» — уже возмутился я. «Башня есть, палочка есть, даже кот есть, импотент», — взвыла стремительно теряющая прелесть невинности блондинка так, что эхо заметалось по не такому уж и большому залу. Крейвен начал хохотать. «Что, милая, он до тебя и пальцем не дотронулся?» — жизнерадостно ржал он. «А ведь предупреждал, ты меня обманул». «В чем? Это не настоящий молодой волшебник, самый настоящий», — ржал Крейвен, — «самый лучший, самый умный, самый тароватый выпускник всего курса, мой личный подопечный, все как я и говорил». «Не верю», — бушевала девица, — «не может быть, меня все хотят, меня все желают, никто не может сопротивляться, мне, дед, во всем Манурисе ни одного человека не было». «Ну вот пойди и проверь еще раз», — протянул ей ладонь, на которой блеснули пять золотых. «Дина, я выиграл наш маленький спор, Элли, теперь тебе тут делать нечего». «Ничего ты не выиграл, ты обманул меня», — упорствовала блондинка, тыча в меня рукой. «Это не молодой волшебник». «Ладно, Джо, пришло твое время», — подумал я и начал колдовать, чем привлек внимание всех присутствующих, особенно Шейна, в сторону которого я и колдовал. Несложная, но очень детализированная иллюзия. Сыграем на контрастах. Возьмем Наоми Кэмпбеллу 19 лет. Шпильки, легкое платье, оттеняющие волшебную кожу модели, изысканный яркий макияж, крашеные ногти, обязательно очень проработанная прическа, не забыть про украшения. Немного, но со вкусом. Принять позу от бедра, чуть поднять подбородок. Та-да, шайн, конечно, все испортил, начав вертеться и оглядывать иллюзию, но этим лишь помог делу, я ее делал с привязкой к нему, так что и беновая богиня, наотмашь стегнувшая своим появлением жалких смертных, а затем, внезапно, принявшаяся довольно глуповато себя оглядывать, произвела даже лучшее впечатление, чем я надеялся. Во всяком случае, Дина Крейвин был полностью выбит из седла, а Элизия просто раскрыла ротик, превратившись в изумленную крестьянку. «Вот как-то так», — скромно сказал я, — «иллюзия, конечно, да на скорую руку, но смену облика могу на любую овцу наложить. Так что, Элизия, всемогущие ветры магии», — выдохнул мой бывший декан, тараща глаза на чернокожую длинноногую модель, «Джо, я сейчас приведу тебе овцу, даже трех, овцы-трахи». Тоненько и очень обиженно взвизгнула Элизия, хватая деньги с ладони Дина, а затем, бросив их в чашу, бросилась в центр круга. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу». Хлоп, и ее нет. Даже шмотки свои не забрала. И кровать, небось, не заправила. Хлоп, и нет иллюзии. А я мрачно, как человек, терпевший безобразие неделю с лишним, смотрю на Крейвина. К чести Дина, нужно сказать, что он переобулся на серьезный лад за несколько секунд, тоже уставившись на меня как слесарь на бухгалтера. «Что это было, Дина? Я надеюсь, что ты угостишь меня чаем, а я все обстоятельно расскажу», — невозмутимо ответил этот жулик. «Мне все равно еще башню смотреть», — Вермиллион заколебал своим любопытством. «У тебя вообще есть чай, или ты держал мою внучку прямо тут?» «Внучку? Хо, интересно. Сделай ему из овцы ту черную бабу, но с зубами внутри», — кровожадно посоветовал Шайн, уточнив, «не во рту». Крейвин подавился воздухом. «Идем, гори, дед», — решил я, — «будет тебе чай». Внучка оказалась не простой, а выдержанной, причем с семью приставками «пра». В свое время мой декан зачем-то откопал прежнюю семью, из которой его забрали, и завел себе привычку помогать родственникам. Не просто так, конечно, а буквально выращивая себе полезных доверенных людей для разных дел. Элизия, как он считал изначально, была для него настоящей будущей жемчужиной. Ну а если честно, то почему ты ее не оседлал, Неужели всерьез поверил в мою угрозу? Допытывался мой бывший учитель, сидя на стуле и дуя уже на вторую кружку взвара. Я, когда ставил ей кровать, сразу начертил под ней ритуал Ахлория Всепервого, не стал жаться я, диагностический. Он мне сразу показал, что девочка принимала шлюшьи слезы. Ну и что, удивился Крейвин. Дина, их принимают проститутки, певицы, работницы цирка, наложницы, рабыни, в общем все, кому беременеть не положено по роду деятельности, закатил глаза я. Твоя девочка ни грамма не была похожа на шлюху, а заодно имела очень сладкий голосок, так что я сразу подумал, что она, бард. Ну да, и что, я ненавижу бардов. Не стоит обольщаться, дамы и господа, мы в волшебном, добром, процветающем и невероятно спокойном мире. Тут летают драконы и есть магия, но здесь живут люди. А там, где они живут, всегда есть место прагматизму и удовлетворению низменных инстинктов. Только в сказке бард девушка брынькает на лютне и поет, ее одаривают серебром и машут ручкой вслед, когда она легкой походкой уходит на поиск новых приключений. Одна такая, в кожаных штаниках в облипочку, в белоснежной рубашонке и с рапирой на боку. В реальности же любой бард – это смесь шлюхи, крысы, цыгана, предателя и самого ненадежного наемника из возможных. Он торгует собой, торгует собственным талантом, торгует пронесенной на пир наркотой, продает сплетни, ложится под или на хозяев, потому что именно они и могут уберечь его заработок и шкуру от других прохиндеев. Бард – специалист по экстренно быстрой продаже себя большому количеству людей. Под музыку. Сплетня, лояльность, информация, тайное письмо, подстава, любая гнусность, включая снабжение загородных бандитов информацией о том, как и куда будут разъезжаться гости. Я еще во второй жизни немало потерял от бардов, да и прикончил целых трех, о чем до сих пор вспоминаю с улыбкой. Этого я никому не расскажу, но, судя по всему, Крейвину вовсю хватило и моей серьезной рожи. Надо же, крутнул он головой, как моей тыковке не повезло. Впрочем, думаю, если б ты ее огулял, а она попробовала бы тебе дурить этим голову, то ничего бы путного не вышло. Не вышло куда, старый негодяй, нахмурился я, давай выкладывай карты на стол. Что ты знаешь о магах-отступниках, Джо? Прищурился в ответ этот прохиндей, заставляя меня заерзать на стуле. Это была очень интересная тема. Гильдия велика и могущественна, но является довольно тесной и неподатливой структурой. Каждому свое место, свою регистрацию, свое занятие, свои налоги. В общем, привольно не вздохнешь, а некоторым хочется. Нам, к примеру, нельзя заводить рабов, увлекаться веществами, принуждать без меры окружающих выполнять наши приказы. Нельзя обзаводиться недвижимостью, если не считать площадь вокруг башен, которая априори считается собственностью мага. Особенно нельзя использовать ритуалы с жертвоприношениями живых существ, такие, которые со страшной силой притягивают магию. Последнее очень сильно расстраивает исследователей, которым магии всегда не хватает. Послать гильдию можно, размеренно повествовал Дина, достаточно лишь свалить туда, куда заломает добираться охотников. Причем, чем дольше ты в бегах, тем меньше охотников за тобой явится, потому что маги понимают, ты окапываешься. А брать мага в его крепости. В общем, к таким совались с крайней неохотой, и то, если только были уверены, что этот отступник творит дичь, которая выставляет всех магов в очень плохом свете. С другой стороны, отступникам необходимо было бить по заднице, потому что за полностью лояльного волшебника многие сильные мира сего готовы были продать мать и доплатить любимой бабушкой. Только тут, как бы сказать, все проще, потому что ты не можешь иметь личного мага с натуральной крепостью прямо под рукой, а значит этому бедолаге придется быть в уязвимом положении, вечно боясь появления троицы боевых магов. Вот таких как раз хлопали с удовольствием, ибо гильдию мать надо любить. Элизия узнала, что один из закопавшихся отступников, старый маг Залакс Строптивый, уже 5 лет как перестал заказывать по своим каналам монодримы, до которых был ранее большим охотником, повествовал мне бывший декан. Этот строптивец прожил всю жизнь на острове рядом с эльфами, ни в чем замечен не был, даже не подозревался, но жил хорошо, золота ему на всякие радости жизни всегда хватало. Контрабандисты с Елея, постоянно торгующие с эльфами, у него на острове останавливались каждый рейс. Теперь идут мимо, сигнала от дома мага нет, а лезть к нему дураков нет. Лезть без мага, кивнул я, а так, как Элизия отнюдь золотом не гадит и задница у нее одна, ты решил, что можно попробовать подначить на это меня, выставив заодно главой экспедиции, которого этой самой задницей и заманит. Остальных придурков, не думаю, что много, твоя блондинка могла бы заманить сладкими речами и обещаниями, ага, золото, предметы искусства, драгоценные ингредиенты, все им, а вам так, штучки волшебные и книги.